Постоянный состав ОМР собрали неожиданно. Вика обзвонила всех нас и попросила явиться в офис, располагающийся в бизнес-центре «Волна», недалеко от станции метро «Приморская». С тех пор, как я пришла к Лицкявичусу впервые, здесь многое изменилось. Во-первых, ОМР теперь занимал весь этаж, и у Вики появился отдельный кабинет, наполненный компьютерами и всякими электронными штучками, о предназначении которых я, человек практически безграмотный в области высоких технологий, могла только догадываться. Правда, девушка предпочитала торчать в личном кабинете главы ОМР, потому что, как я подозреваю, ей просто скучно сидеть одной. У нас также появилось специальное помещение для просмотра видеоматериалов, и больше не приходилось довольствоваться маленьким телевизором и видеомагнитофоном. Мне было очень приятно вновь увидеться со всеми коллегами, с которыми мы не встречались долгое время. С Никитой, Павлом Кобзевым и даже с Леонидом Кадреску. Хотя, воскрешая в памяти свою первую встречу с патологоанатомом, я вспоминала, какое неприятное впечатление произвел он на меня тогда, несмотря на импозантную внешность. С некоторых пор между нами установились сравнительно теплые отношения. Думаю, Кадреску относился ко мне лучше, чем к любому другому члену ОМР. Его толерантное поведение, очевидно, было самым большим проявлением его привязанности. Леонид отличается от большинства других людей. Тем, кто с ним не знаком, кажется, что патологоанатом – настоящий аутист. Он не смотрит в глаза людям, неохотно отвечает на вопросы, презирает серость и откровенно ненавидит глупость. Я не раз сталкивалась с тем, что Кадреску намеренно игнорирует людей только потому, что не считает их достойными собеседниками, хотя я никогда не слышала, чтобы он с кем-то грубо разговаривал или ругался. Он просто их не замечал, словно они насекомые или грязь под ногтями одного из его клиентов. Хотя нет, пожалуй, к последней он относится с гораздо большим пиететом. Павел — отличный психиатр, известный в городе человек, а теперь еще и мой друг. Иногда кажется, что в его отношении ко мне присутствует нечто отеческое, хотя Кобзев не старше Лицкявичуса. Никита — хирург-трансплантолог и подопечный главы ОМР. Понравился мне с нашей первой встречи. Несколько месяцев назад он серьезно пострадал, защищая женщину, обратившуюся к нам за помощью. Но, насколько я могла видеть теперь, Никита полностью поправился и прекрасно выглядел. Ну и, конечно же, я вновь увидела Карпухина. Сам Лицкявичус появился чуть позже, когда мы все уже успели обменяться приветствиями и последними новостями. Выглядел он, как всегда, безупречно. Чисто выбрит, седые волосы идеально подстрижены, загорелый до черноты, хотя жаркая погода в Питере установилась меньше недели назад, из чего я сделала вывод, что глава ОМР успел побывать там, где гораздо теплее. Зная, что Лицкявичус не из тех, кто разъезжает по курортам, я принялась гадать, куда же он мог ездить и, главное, зачем. Несмотря на жару, он был одет в строгий серый костюм с белой рубашкой, но, слава богу, позволил себе обойтись без галстука. «Рад всех вас видеть в сборе», — сказал Лицкявичус, хотя в его голосе я особой радости не услышала. В этом он весь — непредсказуемый, желчный, но всегда профессиональный. Хотя повод, как водится, неприятный, — добавил глава ОМР и уселся на край своего стола. «Думаю, Артем Иванович, начинать тебе». Майор крякнул и поднялся с места, встав на середину комнаты. Так, чтобы мы все могли его хорошо видеть и слышать. «Сразу хочу подчеркнуть», — сказал он. «То, о чем я собираюсь вас попросить, на самом деле не имеет отношения к делам ОМР. Просто мне нужна помощь, и, боюсь, без вас у меня ничего не выйдет». «Почему?» — поинтересовался Никита. «Я сейчас объясню. За последний год произошло 6 убийств. Поначалу никто не связывал их между собой. Как водится, они имели место в различных частях города. Однако позднее все эти случаи объединили в одно дело, так как между ними прослеживается нечто общее, а именно способ убийства. При вскрытии жертв обнаружились следы поволона и хлорида калия. «Класс!» — восхищенно просвистел Кадреску. И я подумала, что, кажется, никогда еще не видела патологоанатома в столь радостном возбуждении. «Интересный выбор», — заметил Никита. «Если не ошибаюсь, поволон парализует дыхательную мускулатуру, а хлорид калия в соответствующей дозе приводит к остановке сердца», — добавила я. «Агата Кристи какая-то, честное слово». «А какой-нибудь нормальный способ убийства избрать было нельзя?» — поинтересовался Кобзев. «В этом-то все и дело», — кивнул майор. «Я, видите ли, забыл упомянуть один немаловажный факт. Как это ни удивительно, все шестеро убитых, так или иначе, являлись медицинскими работниками». «Да вы что?» — воскликнул Никита. «Странное совпадение». «Что, все погибшие врачи?» — недоверчиво уточнил Кадреску. «Не все. Давайте по порядку». И майор взял в руки печатный листок, до этого сиротливо лежавший на столе. «Первой жертвой, подчеркиваю, известной нам жертвой, стала Анна Дурова, медсестра. Работала в детской больнице номер...» Ее труп нашли слегка прикопанным в лесополосе в пригороде Питера Грибники. При вскрытии обнаружен поволон. Затем всплыли еще два трупа. Родиона Кудрявцева и Павла Юшкевича. «Всплыли? В прямом или переносном смысле?» — поинтересовался Кобзев. «В самом, что ни на есть, прямом. Один в Оридише, а второй в заполненном водой карьере недалеко от города. Кудрявцев работал патологоанатомом, Юшкевич — врачом скорой помощи. Затем последовала Вера Богатикова. Внимание! Главврач больницы номер...» «Ого!» — вырвалось у меня. «Да уж», — согласился майор. «Потом обнаружили хирурга Георгия Гаргадзе и акушера-гинеколога Юлию Устименко». «Это, друзья мои, попахивает маньяком», — пробормотал Кобзев. «Маньяком, убивающим медработников при помощи медицинских препаратов». «Тем не менее», — продолжал майор, — «поначалу проверялись другие версии. В Питере, коллеги, происходит столько убийств, что одни заслоняют с собой другие, а потому так сложно порой бывает обнаружить очевидную связь. Возьмем, к примеру, первую жертву — Дурову. Примерно в то время в местах, где грибники наткнулись на ее тело, орудовал серийный маньяк, убивающий женщин. Неудивительно, что Анна Дурова тоже попала в список его жертв». «А маньяка-то поймали?» — спросил Никита. «Нет. Полагают, что это был какой-нибудь гастарбайтер. В тех краях много дач, на которых работают заезжие узбеки и таджики. Возможно, поняв, что на его след напали, маньяк решил сменить дислокацию и либо уехал на родину, либо отправился подальше от того места, где совершил 12 убийств». «Боже мой!» — пробормотала я в ужасе. 12 женщин!» «Печально, не правда ли?» Но смерть Анны Дуровой выбивается из этого ряда. В отличие от всех остальных, задушенных при помощи скрученного женского чулка, Дурова получила внутривенно поволон и хлорид калия, и патологоанатом не мог не обратить на это внимания. Тем не менее, его отчет проигнорировали, так как гораздо проще было просто присоединить Дурову к остальным, как очередную жертву маньяка. «Странный способ убийства», — усмехнулся Леонид. «Для гастарбайтера, я имею в виду». Что касается остальных, за основную версию в каждом случае принималось убийство кем-то из родственников. У Юлии Устименко, к примеру, муж также врач, поэтому его и взяли за жабры. Он вполне мог знать о том, какое действие оказывает смесь из упомянутых препаратов. Следователь счел этот факт достаточным для обвинения Анатолия Устименко. Дело в том, что в тот самый момент, когда умерла Юлия, судя по показаниям друзей и соседей, семейство переживало не лучшие времена. Они находились в состоянии развода, и раздел имущества проходил чрезвычайно болезненно. Юлия собиралась оттяпать у мужа половину совместно нажитого, хотя, являясь уроженкой Казахстана, не имела права ни на квартиру, ранее принадлежавшую родителям, ни на дачу или машину. Судья, тем не менее, склонялась к разделу 50 на 50. На основании вышеизложенного Устименко получил 7 лет общего режима. только по косвенным доказательствам, так как ни ампул с лекарственными препаратами, ни других улик следствие так и не обнаружило. «Ужас!» — пискнула Вика. «Вот как у нас работает милиция! О присутствующих я, разумеется, не говорю», — быстро добавила она, бросив взгляд на майора. «А что с остальными?» — спросил Лицкявичус. «Кого-то еще осудили?» «Нет. Устименко так и остался единственным. Семьи других жертв также разрабатывали, но эта версия не нашла подтверждения». «Значит, как вы это называете? Висяки?» — спросила я. «Верно. Так считалось до последнего времени, пока не обнаружили последний труп — Веры Богатиковой. У нее вообще не имелось родственников. Была довольно состоятельная, все-таки главный врач больницы. Ну, если состоятельная, то явно не на зарплату, даже главврача», — заметил Никита. «Эту версию вначале и приняли за основную», — кивнул Карпухин. «Решили, что она могла вымогать у кого-то взятку, но, к сожалению, ничего доказать не удалось, а присутствие в крови жертвы тех же веществ позволило, наконец, объединить все дела в одно. И так как объединяющих факторов два — способ убийства и принадлежность жертв к одной профессии, единственной стала версия о маньяке. Что скажешь, Павел? Это ведь как раз в твоей компетенции». Кобзев недоверчиво хмыкнул. «Что ж», — произнес он, — «я и в самом деле принимал участие в психиатрическом освидетельствовании нескольких подобных типов и имею некоторое представление о такого рода преступлениях. Однако сразу скажу, что эти шесть случаев вовсе не кажутся мне типичными. Во-первых, места преступлений. Маньяк обычно действует на одной и той же территории. Чикатило, например, или битцевский маньяк. В этом же случае, выходит, территория не имеет для него значения. Это очень интересно. Объединяющий фактор, разумеется, одинаковый способ убийства. И против этого, как говорится, не попрешь. Но именно способ меня и смущает». «Почему?» — поинтересовался Лицкявичус. «Чем он хуже любого другого?» «Обычно маньяк испытывает сексуальное наслаждение, мучая и убивая свою жертву. Согласитесь, использование инъекции не подразумевает ничего подобного. Джозеф Келлинджер отрезал члены мальчикам и подросткам. Карла Гамулка и Пол Бернардо демонстрировали 15-летней Кристине Фленч видеозаписи пыток, которым подвергалась ее предшественница. Даже когда убийства не связаны напрямую с изнасилованием, налицо сексуальная подоплека подобных преступлений. Гетеросексуальные мужчины-убийцы нападают на женщин. Гомосексуальные, такие как Джон Уэйн Гесси или Джозеф Келлинджер, нападают на мужчин. В любом случае, убийство служит формой сексуальной мести. И в сознании каждого маньяка власть, ненависть, подавление, убийство и секс неразрывно связаны. «А если допустить, что маньяк – женщина?» – спросила я. «Я слышала, что, хотя подобный феномен крайне редок, он все же встречается. Кажется, женщины вполне могут двигать другие мотивы, и она способна находить удовлетворение в вещах помимо секса». Павел кивнул, соглашаясь. «Вы правы, Агния. Однако большинство жертв – мужчины. По меньшей мере, этой женщине нужно обладать огромной физической силой. Или иметь сообщника», – закончил Лицкявичус. «Смотрите, до чего мы тут договорились. Группа маньяков убивает медицинских работников». «На самом деле это не исключено», — заметил Кобзев. «Такие случаи встречаются еще реже, чем женщины-маньяки, но существуют теории групповых серийных убийств. В этом случае обычно присутствует один маньяк, разрабатывающий идею и атрибуты убийств, а его помощники помогают осуществлять замысел. Я никогда в жизни не сталкивался с подобными вещами, но много читал. Возьмем, к примеру, осужденную год назад супружескую пару из Англии. Они заманивали к себе приезжих, пытали, насиловали и убивали. В подвале их дома были обнаружены останки многочисленных жертв, среди которых была их собственная дочь. «Какой ужас!» — воскликнули мы с Викой практически одновременно. но мужчины предпочли не обратить на нас внимания. Или вот еще один случай. Супружеская чета из Англии заматывала головы жертв изолентой, оставляя только небольшие отверстия для дыхания. Идея кровавого братства притворилась в истории Оттиса Тула и Генри Ли Лукаса, которые познакомились, уже будучи серийными убийцами. Вдвоем они продолжали свои кровавые похождения, путешествуя по стране и убивая случайных жертв тем оружием, которое подворачивалось им под руку. Это доказывает, что утверждение некоторых психологов, представляющих серийного убийцу одиночкой, неспособным к коммуникации с другими людьми, верны не во всех случаях. Многим из них посчастливилось найти себе друга или подругу, разделявших их пристрастия. Опять же, Кеннет Бианчи, убивавший вместе со своим двоюродным братом, уже после заключения в тюрьму вступил в контакт с писательницей Вероникой Комптон, решившей помочь ему выйти на свободу. Чтобы снять Бианчи с крючка, она согласилась удушить женщину и подбросить на место преступления сперму Кеннета и таким образом запутать полицию. Однако заговор был раскрыт. А несколько лет назад всю Канаду всколыхнуло дело Кена и Барби. Так прозвали журналисты миловидную семейную пару из Онтарио за их сходство со всемирно известными куклами. Карл Лагомулко и Пол Бернардо обвинялись в убийстве двух девочек-подростков. Ну и, конечно же, Чарльз Мэнсон, в 1969 году во главе секты сатанистов, совершивший несколько зверских преступлений. Получив такую щедрую порцию ужастиков в течение нескольких минут, мы сидели как пришибленные, не зная, что сказать. Но Кобзев, как выяснилось, решил этим не ограничиваться. «Жертвы разнополые», — продолжал он. «Более того, лишь две из них — женщины, и это удивительно и необычно. Удалось установить, не пропало ли что-нибудь из личных вещей убитых». Карпухин озадаченно почесал в затылке. «Трудно сказать. Дело в том, что, судя по всему, люди похищались вне дома, а тела находили обычно спустя несколько месяцев. Из-за этого трудно установить, было ли что-нибудь похищено. Известно одно. Драгоценности на некоторых трупах остались нетронутыми». «Их пытали?» — спросил Кобзев. «Нет». «Странно. Очень странно. Обычно плен используется маниакально настроенными личностями именно для того, чтобы истязать жертву и впоследствии убить. Может, их брали в заложники?» — предположил Никита. «С целью выкупа или... ну, может, с какой-то еще целью?» «О выкупе нам ничего не известно», — возразил майор. «Родственники в любом случае знали бы об этом, а у Богатиковой, как я уже говорил, вообще никого не было. Так к кому же обращаться с требованием выкупа? Кроме того, вам не кажется странным похищать ради выкупа врачей и медсестру? Неужели не нашлось народа побогаче? Что касается других целей, я с удовольствием выслушаю ваше предложение, потому что самому мне ничего такого в голову не приходит». «А почему вы спросили, не взято ли что у жертв?» — задала я вопрос. «Думаете, это могли быть ограбления, замаскированные под серийные убийства?» «Звучит глупо», — заметил Леонид. «Если, конечно, убитые не выходили из дома с кейсами, полными долларов». «Ну, не так уж и глупо, если подумать», — возразил Карпухин. «Чего только не встречалось в моей практике. Уж можешь мне поверить, парень». «Я это спросил», — сказал Павел в ответ на мой вопрос, «так как цикл поведения маньяка не заканчивается со смертью жертвы. Чтобы еще раз испытать то, что они чувствовали, совершая преступление, многие серийные убийцы уносят с собой сувениры, что-нибудь из нижнего белья или какую-нибудь часть тела. Это так называемая тотемическая фаза. Напоминая о совершенном преступлении, тотемы, тем не менее, по воздействию никогда не эквивалентны настоящим предметам. И подобно тому, как наркоман не может избежать ломки, убийца все глубже погружается в депрессию и испытывает потребность убивать опять. «Точно известно только одно», — дав Кобзеву высказаться, снова заговорил Карпухин. «Двое из похищенных получали письма с угрозами». «Что ж, это может говорить в пользу маньяка», — согласился психиатр. «А остальные?» — подала голос Вика. «Насколько я понимаю, рисунок действий серийного убийцы должен сохраняться неизменным». «В той или иной мере», — кивнул Павел. «Внешние и независящие от него обстоятельства могут заставить такого человека изменить порядок совершения преступления. Но в целом Вика права. А как вы узнали о письмах?» «Эти двое приходили в милицию. Впоследствии письма приобщили к делам об убийствах. Но поначалу никаких мер не приняли. Нет тела, как говорится, нет дела. Остальные, возможно, не испугались, потому и не пришли. Или решили, что в милиции, скорее всего, им ничем не смогут помочь». «А что в них, в этих письмах?» — спросила я. «Помните, Агния, я зачитывал вам письмо, найденное матерью Романа Извекова в ящике его стола. Так вот, те два почти идентичны ему. Ты знаешь, что ты сделал и должен заплатить. Ты примешь кару и будешь наказан так, как требует Священное Писание. У тебя есть неделя на покаяние». «Боже мой! Но ведь это значит, что Роман...» — пробормотала я испуганно. «Вот именно!» — часто закивал майор. «Теперь понимаете мое беспокойство? Но это также означает, что время еще есть, верно? Они же дали ему неделю», — заметил Леонид. «Когда пропал этот Извеков?» «Несколько дней назад. Но точно меньше недели», — ответил Карпухин. «Правда, на письме нет даты, так что, возможно, мы уже опоздали». «А что, если Извеков испугался и решил свалить от греха подальше?» — выдвинуло предположение Вика. «Это вполне возможно, ведь ему, помимо всего прочего, грозили комиссии по этике», — сказала я. «Правда, насколько я могу судить, серьезные последствия Роману не угрожали, так как он ни в чем не виноват». «Этого мы не знаем», — впервые за долгое время снова заговорил Лицкевичус. «Комиссия по этике — организация новая, и, как обычно, чтобы оправдать свое существование, ей необходимы громкие дела. Охота на ведьм всегда была в моде, а потому не удивлюсь, если ваш коллега, Агния, пал бы первой жертвой комиссии». Я вспомнила свой разговор с Викой о том, как Лицкевичус едва не попал в состав этой организации, и подумала, что, возможно, именно по этой причине он и отказался от столь сомнительной чести. «Интересно, а что имеется в виду под наказан так, как требует Священное Писание?» — поинтересовался Леонид. «Наказан за что?» «Если мы говорим о серийном убийце», — ответил психиатр, «то эти слова могут вообще не иметь никакого значения. Эти люди обожают облекать свои действия в красивую оболочку, если, конечно, они достаточно образованы». «Какие там у нас смертные грехи?» — спросил Никита. «Не убей, не укради...» «Не прелюбодействуй», — добавил Лицкевичус. «Любой из них маньяк мог посчитать достойным наказания от его руки, если речь, конечно, о грехах, а не о воспаленном воображении психопата». «Так вот, ребятушки», — подвел черту под разговором Карпухин, — «о чем я собирался вас попросить? Как уже говорилось, это не дело ОМР. Мне нужна только ваша профессиональная помощь. Так как все убитые в той или иной степени являлись вашими коллегами по цеху, я просил бы вас поговорить с теми, кто работал с ними бок о бок. Что касается семей, они уже опрашивались, но мне наверняка придется сделать это повторно. Если речь и в самом деле идет о серийном убийце или убийцах, то он определенно должен был находиться рядом с жертвами. Я прав, Паша?» «В общем, да», — согласно кивнул психиатр. «Существует, конечно же, такой тип сталкера или преследователя, который лично может даже не знать свою будущую жертву, но одержим ею заочно. В этих случаях речь, как правило, идет не о рядовых личностях, а о звездах шоу-бизнеса, политиках и других известных людях. Но наши жертвы к ним не относились. Следовательно, ты прав. Маньяк должен знать их лично. Возможно, не близко, но достаточно для того, чтобы иметь возможность изучить их привычки, распорядок дня и так далее». «В этих папках», — сказал майор, указывая на лежащие на столе файлы, «находится информация по каждой из жертв, которую собрали все следователи на сегодняшний день. Если нам удастся вычислить, что связывало этих шестерых с Романом Извековым, мы найдем убийцу. Или убийц, уточнил Никита. Или убийц, согласился майор. И вам, как коллегам погибших, сподручнее беседовать с их окружением, чем нам, следователям, с которыми редко откровенничают. Постарайтесь их разговорить. Возможно, среди пациентов имелись недовольные. Хотя это вряд ли, так как все жертвы имели разные специализации, а потому сомнительно, что каждый из них успел насолить одному и тому же субъекту. В общем, даю вам полную свободу действий. Однако вам придется вести расспросы осторожно, чтобы ни в коем случае не вызвать паники в медицинском сообществе. Представляете, что может произойти, если станет известно, что какой-то псих охотится за всеми, кто носит белый халат? Я вполне осознаю, что вам придется работать неофициально. «Брось, Артем Иванович!» — прервал майора Лицкевичус. «Давай без реверансов, честное слово». «Действительно, Артем Иванович», — сказала я, — «вы так часто нам помогали, хотя это и не имело отношения к вашей основной деятельности, что теперь мы просто обязаны вернуть долг, верно?» Ни один из присутствующих и не подумал возражать. «Ну и, наконец, еще одно», — добавил майор напоследок. «Примите совет. Будьте осторожны. Обращайте внимание на всех странных и неадекватных людей, приходящих к вам на работу, потому что кто-то из них может оказаться именно тем, кого мы ищем». «Что ж это, нам теперь бояться каждого пациента?» — хохотнул Никита. «Может, бронежилет носить для надежности?» Эту шутку никто не поддержал. Прежде чем покинуть офис, я остановила Кадреску. «Леонид, у меня к вам личная просьба. Не могли бы вы провести вскрытие тела, которая будет подвергнута эксгумации по решению следователя, ведущего дело о врачебной ошибке». «Чье тело?» — поинтересовался патологоанатом. «Маленькой девочки, моей крестницы. У меня есть подозрение, что ее смерть наступила не по тем причинам, которые указаны в отчете патологоанатома больницы, где она скончалась. Как я уже сказала, дело личное, поэтому я пойму, если вы отка... Позвоните мне, когда получите постановление». Перебил меня к адреску.